Часть вторая. 1369 год. Глава девятая. 1369 год был бедственным для Англии. Бродячие проповедники Лолларды, последователи Джона Уиклифа, не замедлили обличить духовенство и двор, которые своей дурной и развратной жизнью навлекли на страну гнев Божий. Четырем ужасным всадникам апокалипсиса было допущено опустошать ее голодом, войною, чумой и смертью. Было явлено множество зловещих предзнаменований. Странная комета пронеслась по небу, явно указывая хвостом в сторону Франции. На юге содрогалась земля, пророча недобрая. В Нортумберленде один дровосек ударил топором по дубу, а тот закричал человеческим голосом, и из-под топора потекла кровь. И вскоре вся Англия услышала о первой беде. Юный герцог Лайонел Клэренский, второй сын короля, золотоволосый великан, который беззаботно смеялся, любил весело пировать, отважно бился на турнирах и завоевал этим любовь народа, умер в Италии. Он умер во время свадебного путешествия, женившись на Виоланте, богатой наследнице из Милана, и поговаривали об отравлении. Не успел закончиться траур по Лайонеллу, как люди услыхали новые тревожные вести, которые касались их жизни гораздо ближе. В Аквитании вспыхнул мятеж. Коварные и вероломные английские подданные в Гюенне и Гасконе отказались платить налог на очаги, установленный принцем Уэльским, хотя было ясно, что только так можно собрать деньги и заплатить их собственным солдатам в Кастилии. Хуже того, Карл, хитрый и сладкоречивый французский король, посмел вмешаться в английские дела и вдруг начал придираться к тому, как исполняется договор Бретеньи. Принц Уэльский, а затем и сам король Эдуард ответили на обвинения обвинениями. В апреле 1369 года, после 9 лет неспокойного мира, снова была объявлена война с Францией. Первое время, в то страшное лето, все эти государственные беды мало затрагивали Кэтлторп. Но Свинфорды делили более насущные горести всех сельских жителей Англии. Зима выдалась неимоверно холодной, и когда запоздалая весна отогрела промороженную почву, она принесла с собой несколько недель нескончаемого дождя. День за днем угрюмое низкое небо поливало землю, солнце не показывалось совсем. В июне, во время прилива, мощная волна поднялась от устья Трента и прорвала дамбы до самого Ньютона, и бурлящая вода хлынула на раскисшую землю, затопляя и разрушая все на своем пути. В Кэтлторпе утонул один из мальчиков сэра Роберта и Молли, который рыбачил на речке, но остальные обитатели деревни спаслись в церкви, стоявшей на холме. Вокруг замка воды рва соединились с водами реки, и казалось, что он стоит на берегу огромного озера, а лесной массив в его южной части выглядел как заросли чудовищного тростника. В зале и во внутреннем дворе вода 2 дня стояла глубиной в фут, и обитатели замка ютились в сторожевой башне и верхних комнатах, страдая от холода, голода и страха, пока вода, наконец, не спала, оставив после себя толстый слой черной грязи, трупы овец и погибшие хлеба. Кроме гибели мальчика, разрушений и погибшего урожая, наводнение принесло Кэтрин еще одно горе. Звуки бурлящей воды пробудили леди Никола от бездумного оцепенения, в которое она впала после рождения маленькой Бланш. Несчастная пришла в сильное возбуждение и, втиснув свое истаявшее тело в амбразуру окна, выкрикивала безумные приветствия эльфам реки, Вода поднималась все выше, пока из ее окна не стало видно ничего, кроме поблескивающих волн, и от их вида леди Никола заливалась леденящим душу хохотом. Многие месяцы потом в ушах у Кэтрин стоял этот хохот, и ее мучила совесть, что она не попыталась успокоить бедную женщину, а вместо этого зажала уши и осталась в верхней комнате, утешая своих малышей и не думая ни о чем, кроме их безопасности. Каким-то образом, с присущей безумцам хитростью и жуткой физической силой, леди Никола сумела открыть наружный засов своей двери. Цепляясь за каменную кладку, она забралась на крышу башни и бросилась с долгим торжествующим воплем в воду, стоявшую у стен. Прошло много дней, пока ее тело нашли и принесли в маленькую церковь для совершения заупокойной мессы, на которую священник не сразу согласился. Кэтрин решительно отмела его возражение, сказав, что это водные эльфы околдовали бедную леди и довели ее до самоубийства, а потому ее душа не могла погибнуть. Сэр Роберт, нисколько не уверенный в справедливости такого богословского суждения, в конце концов сдался, и леди Никола погребли возле алтаря под каменным полом церкви, рядом с Гиббоном. Гиббон постепенно угасал, и его смерть под Рождество была настолько же тихой и незаметной, насколько неистовым был уход леди Никола. Кэтрин глубоко горевала о Гиббоне, так же, как и Хьюг. Они совершили поездку в Линкольн специально, чтобы заказать в соборе мессы об упокоении его души. Но у Кэтрин оставалось мало досуга для траура. Кроме заботы о маленькой Бланшет, надо было растить Томаса, ее младшего брата, заниматься поместьем, а кроме того, внимание и заботы требовал Хьюг. Иссушающе жарким днем в конце августа Кэтрин сидела с детьми на куче соломы на своей половине двора, в тени от сторожки при воротах, и слушала звон колоколов деревенской церкви, доносившейся из-за рва. Он будет раздаваться еще 3 часа, напоминая о еще одной смерти. И хотя Кэтрин не плакала, как плакала о Гиббоне и даже о леди Никола, она ощущала мучительную боль и, сидя со скрещенными на груди руками, шептала: «Да покоится с миром!» В день Успения 15 августа в Виндзоре скончалась добрая королева Филиппа. Ее усталое сердце не могло больше выдержать ношу разбухшей от водянки плоти. Староста Сим узнал об этом в Линкольне, куда ездил, чтобы попытаться купить семян для нового сева взамен погубленных наводнением хлебов. Он привез скорбное известие о королеве, а также письмо от Джеффри Чосера с подтверждением случившегося и другими новостями. Джеффри писал, что в Лондоне и на юге свирепствует чума, более заразные, чем все эпидемии за последние 8 лет. Джеффри беспокоился о своей Филиппе, которая, наконец, забеременела и был потрясен смертью королевы. После похоронных обрядов и погребения королевы в Вестминстерском аббатстве Джеффри думал привести Филиппу в Линкольншир, Кэтрин, подальше от опасного лондонского воздуха, и оставить ее здесь, так как сам должен отправиться во Францию с поручением короля. Сестры не виделись уже больше 3 лет, и предстоящая встреча несколько смягчила печаль Кэтрин. Она взглянула на подарок королевы, маленькую брошь, которой она застегнула сегодня ворот своего платья. «Вера победит», — подумала она, прикоснувшись к девизу. Интересно, поддерживала ли королеву ее вера в эти последние годы? Даже до Кэтлторпа доходила, как бесстыдно вела себя Алиса Перерс, и как она, увешанная драгоценностями, выставляла на показ свое положение королевской любовницы и советчицы. «Нет, нет, Бланшет!» — закричала Кэтрин, очнувшись от задумчивости при виде того, как девочка направилась к конюшне. «Иди скорее к маме!» Бланшет что-то недовольно пролепетала, и ее толстые ножки побежали быстрее. Она была очень любопытна и любила конюшню. А особенно Дусет, кобылу своей матери. Но пускать ее туда было нельзя из-за опасного жеребца, на котором ездил Хьюг. Кэтрин бросилась через двор, подхватила девочку на руки и легонько шлепнула ее по извивающейся попке. «Нехорошая!» — шепнула она, прижавшись лицом к пухлой шейке ребенка. Иногда она говорила с детьми по-французски, хотя Хьюг этого не одобрял. Бланшет надулась, затем решила понежнее прижаться к матери. Кэтрин снова села, посадив девочку на колени. Бланшет была живым, подвижным ребенком с копной темно-рыжих волос и круглыми дымчато-серыми глазами, как у матери, только темнее. Она постоянно затевала всякие проказы, и Кэтрин обожала ее так же, как и в первый час после рождения. С маленьким Томом было по-другому. Кэтрин глянула на ивовую колыбель, в которой спал ее сын. Он родился в сентябре, в день святого Матфея, около года назад. Он не доставил тогда хлопот, как не доставлял и сейчас. Это был флегматичный ребенок. Он редко улыбался и никогда громко не кричал, как Бланшет. У него были кудрявые конопляного цвета волосы, и он, вообще говоря, очень напоминал отца. Подумав о муже, Кэтрин вздохнула. Утром, когда он встал на рассвете, чтобы поохотиться на оленей в лесу, его снова скрутил кровавый понос, и, просидев час над выгребной ямой возле голубятни, он так ослабел, что без помощи Эллиса не забрался бы на коня. Дизентерия, которую Хьюг привез из Кастилии, никак не отпускала его. Казалось, все вылечили, но каждый раз болезнь возвращалась вновь, несмотря на все старания Кэтрин и все средства, подсказанные Молли. Они пробовали клизмы из чеснока и бараньи из желчи, регулярно делали Хьюгу кровопускание, кропили ему живот святой водой и даже позвали монаха, умеющего лечить пиявками, из обители святого Леонарда в Торкси. Этот монах напоил Хьюга зельем из толченого жабьего камня, приказал болезни уйти во имя Пресвятой Троицы и дал бумажку с надписью «Эммануил Вероника», которую следовало носить над пупком. Но все равно приступы и кровотечения время от времени возвращались, и Хьюг угрюмо страдал. Снова послышался мерный удар траурного колокола, первый из 56 по удару за каждый год жизни королевы. Кэтрин прочла молитву, затем уселась на соломе поудобнее и прислонилась головой к стене сторожки. Бланшет уснула, и Кэтрин осторожно положила девочку рядом с собой. Мухи лениво жужжали над вонючей кучей навоза возле коровника, в которой копалось несколько цыплят, и больше ничто не нарушало тишину двора. Все обычные работы были прекращены в знак почтения к усопшей королеве. День становился все жарче. Кэтрин очень хотелось пить, но она боялась потревожить Бланшет и в любом случае была слишком сонной, чтобы пойти через двор к колодцу. Она вспомнила о бочонке с элем, хранившемся в подвале. Слишком мало эля у них осталось. Одному Богу известно, когда они смогут сварить еще, ведь ячменное поле смыло, а новый скудный посев был сделан слишком поздно и при неблагоприятных фазах луны. Кэтрин снова вздохнула. Она была на ногах с рассвета, занималась с детьми и пыталась помочь бедному Хьюгу перед тем, как пойти на заупокойную мессу по королеве. Она подвинула колыбель Тома поближе к Бланшет и, обняв спящих малышей, уютно устроилась на соломе. Так ее и застали Чосеры, которые появились в Кэтлторпе через полчаса. Они спешились возле церкви, привязали лошадей к воротам и пешком прошли по подъемному мосту, чтобы спросить дорогу. Филиппа, увидев замок, никак не могла поверить, что ее сестра живет здесь. Она привыкла к королевским дворцам и роскошным домам знати, и за все время, пока не видела Кэтрин, не имела повода усомниться, что завидный брак ее сестры с рыцарем, имеющим поместье, предполагает аристократическое великолепие. «Готова поклясться, это не замок Кэтлторп», — сказала она мужу, когда они вошли во двор. «Это должно быть дом управляющего». Ее громкий настойчивый голос проник в сны Кэтрин. Та пошевелилась и медленно подняла голову. Это движение привлекло внимание Филиппы, и она в изумлении обернулась. «Пресвятая Дева! Это Кэтрин! Боже милостивый! Неужели ты тут спишь на соломе, словно животное?» Потрясение на какой-то момент перевесило родственные чувства Филиппы, и она говорила резко, с испугом в голосе. День был очень жаркий, и Кэтрин сняла полотняный чепец, повязав свои пышные рыжие волосы сеткой из грубых конопляных ниток. «Как скотница!» — подумала Филиппа. К щекам Кэтрин прилипли соломинки, ее платье было из голубого шелка, но смотрелось как крестьянское, потому что Кэтрин не накинула сверху отороченный мехом плащ, который бы соответствовал ее положению. И что еще хуже, она высоко подтянула юбку под поясом, и было ясно видно, что на ней нет чулок. Голые лодыжки белели над потертыми туфлями из мягкой кожи. Филиппа была в ужасе. Кэтрин моргала, все еще думая, что эти двое, которых она не видела так давно, были частью ее сна. Молодая пара, оба невысокие, полные, оба в черном. Оба с удивлением разглядывают ее. Наконец она, радостно вскрикнув, поднялась на ноги и бросилась на шею сестре. Филиппа поцеловала ее в ответ, но Джеффри по опыту знал, что может сейчас сказать его жена. И, в свою очередь, поцеловав Кэтрин в обе щеки, быстро заговорил. «Боже правый! Радость моя, ты еще прекраснее, чем была! А это твои малыши? Малютка Бланш, просыпайся, зайчик. Дядя привез тебе гостинцы из Лондона. А тут какой славный карапуз! У нас с тобой будет такой же, а, Пика?» И он ущипнул жену за пухлую щеку. «Боже святой!» Филиппа бросила взгляд на детей, но продолжила свою мысль. «Кэтрин, разве так должна держаться хозяйка поместья? Какой пример ты подаешь слугам?» «А...» Она окинула хмурым взглядом захламленный внутренний двор, маленький дом и единственную низенькую башню. Ее острые глаза отметили трещины в старой каменной кладке, подгнившую солому на кровле, общее запустение, и она закончила миролюбиво. «Это не то, что я думала увидеть». Кэтрин улыбнулась сестре, даже обрадовавшись возвращению старой атмосферы упреков и нотаций, которая напоминала ей о детстве. «Кэтлторп невелик», — сказала она скромно. «Но мы неплохо управились этим летом. У нас было страшное наводнение, и все посевы смыло. Стада тоже погибли. Если бы не наши фермы на возвышенности в Колби, не знаю, что бы мы делали. Хьюг охотится в лесу, но дичь добыть нелегко. Все звери разбежались от наводнения». «Да», — грустно сказал Джеффри, — «над всей Англией мрак. По дороге на север мы видели пожары, голод. Но у вас тут, по крайней мере, нет чумы». Кэтрин с внезапным страхом глянула на детей. Том все еще спал, но Бланшет спряталась за спину матери и разглядывала незнакомцев круглыми глазками. «Я не слыхала о ней», — сказала она, перекрестясь. «Что на юге так плохо? Вы не потеряли...» Она запнулась, глядя на их траурную одежду из дорогой черной шерсти, отороченную бархатом и мехом черной лисицы. Черные косы Филиппы, уложенные в тугую прическу, были повязаны серебряной лентой с ониксом, под которой ее серьезное лицо выглядело аккуратным и круглым, словно монетка. «О нет», — сказала Филиппа, — «мы носим траур по королеве. Упокой, Боже, ее добрую душу. Эту одежду нам выдали по приказанию короля». Она говорила с некоторым самодовольством, хотя и вздыхала при этом. Она была предана королеве и теперь не знала, где будет ее постоянное жилище. Джеффри так часто уезжал по делам короля и даже сейчас должен был отправиться в Лувр, а затем явиться в Кале к герцогу Ланкастеру. Она любила Кэтрин, но уже первое впечатление от Кэттлторпа было ужасным. Она засомневалась, стоит ли ей оставаться тут надолго, как хотел Джеффри. Королева оставила ей пенсию 100 шиллингов в год, и Филиппа с естественным недовольством заподозрила, что ей, возможно, придется платить за еду и кров, вместо того, чтобы жить в изысканной роскоши и откладывать деньги для своего долгожданного ребенка. «У нас сегодня служили за упокойную мессу по королеве. Вы слышали траурный колокол?» — робко спросила Кэтрин. «Не думайте, что мы здесь не скорбим, хотя мы действительно очень далеко от Лондона». Джеффри поднял свои ясные глаза на Кэтрин, и взгляд их стал мягче. Тонко различавший оттенки человеческих чувств, он уловил грусть в ее голосе. Подумал, что она более несчастна, чем кажется, и держится с несколько трогательной стойкостью. Она в самом деле стала прекраснее, чем прежде. Щеки ее цвели, как маргаритки, серые глаза мягко лучились. Она вся дышала красотой здоровой, крепкой женщины, хотя оставалась стройной, как береза, родила двоих детей в свои 18 лет. Она сохранила что-то трогательно-девственное. Он подумал, что не такой судьбы ждал для Кэтрин, когда впервые увидел ее при дворе 3 года назад. Тогда он решил, что у нее дьявольская привлекательность. Она казалась ему огоньком, способным легко воспламенить в мужчине желание. Он увидел тогда печать Рока, но ошибся. Звезды сулили ей, по всей видимости, то же, что и тысячам других женщин. Материнство, заботы по хозяйству, житейскую борьбу. И как сразу понял Джеффри, когда вернулся Хьюк, угрюмого, больного мужа.